Утренний свет свободно лежал на его коже и сползал, как взгляд. Бок его просох и, теряя собственное тепло, принимал температуру окружающей среды. Словно солнце слизывало его тепло, а не наоборот. Дельфин уже не отражал, но еще и не поглощал. Бок его просох от воды, но не просох от света. Неоспоримый факт смерти вызывал недоумение, как раз с научной точки зрения. Освобождение от биологической программы, предыдущие каторги, пропитание и размножение, отрешение, спи, отдохни. И хотела спросить, что с тобой? Дельфин молчал. Не в том, наконец, смысле, что как рыба. Дедек, вы понимаете, знал, что дельфин не рыба. Сказать было нечего. Причем именно тебе, ему, Деде. Дельфин безмолвствовал. Вот чего-то ждал еще, оно не наступало. «Это уже не оживет», — сказал Пепе. Деде так погрузился, что испугался не на шутку. Тишина лопнула, раскаркались чайки. «Но воскреснуть он может». «Дурак ты, боцман!» Деде от испуга почему-то прикрыл срам и смутился уже этого. «Понимаю», — с подобающим выражением молвил Пепе. «Беда! Однако я вас давно жду». «Не откупориваю», — и он показал бутылку. «Могли бы и без меня», — достаточно невежливо буркнул Деде. Впрочем, не меньшее зрелище чужой смерти потрясло его возвращение Пепе. «Не мог», — отвечал Пепе. «Деньги все-таки ваши», — и он засунул сдачу доктору в кармашек. «Так вы же выиграли». «Я играл на бутылку, а не на деньги», — с достоинством парировал Пепе. «Отойдемте за угол». «Помянем, раба Божия, дельфинари». «Дельфинари — это не имя собственное, а... Знаю, знаю. Давайте все-таки выйдем отсюда». Пепе подталкивал Деде как бы к выходу. «Я наметил местечко». «За углом еще извил, еще сопротивлялся Деде». «А-а-а!» — рассмеялся Пепе. «Он затем...» — он указал на ближний мысок. «И он не раб Божий никак», — продолжал Деде, уже покорно следуя. «Это мы с вами, рабы Божьи, а он... Мы как раз не рабы Божьи. Мы восставшие рабы, худшие из категорий. И раб, и не Божий, а он... Да, вы правы, он не раб, но он Божий. Тварь Божья. Человек, подонок, почему такое слово ругательством сделал? Тварь, значит, створенная Богом. Это все безбожие наше глаголит, из уст гады прыгают. Но гады ведь тоже творение Божие, — ловко возразил Деде. Ах, черт! Господи, прости, вот попутал. Как я легко покушал, старый дурак! Он был искренне огорчен. А ведь правда? Еще одно доказательство нашего непочтения к творению. И я опять же прав. Но это, я вам скажу, тема. Это не так просто с гадами. Вот, позвольте, сюда пройдемте, славное местечко. Они расположились. Пепе был как скатерть-самобранка. Это было такое местечко, даже с песочком, меж корнями большой сосны, все присыпанное иголочками, шишечками и прочей милой трухой жизни. Так вот, Пепе уселся так, будто сам все это вокруг приготовил. Достал прихваченный где-то по дороге стакан, звучно вытащил зубами пробку и набуровил в стакан повыше половины. «Вот», — протянул он Деде, — «без закуски». «Мне и прессы хватит», — Пепе выразительно понюхал пробку. «А вам?» — он бросил быстрый взгляд окрест и дотянулся до какой-то травки. Сорвал, протянул доктору. «Понюхайте, потом выпейте, а потом опять понюхайте. Очень помогает. Можете пожевать. Вреда не будет, но это, строго говоря, не обязательно. Кто как любит, смотря по вкусу». Деде понюхал и пожевал, и понюхал. Что за чудо такое? Не знаю, как по-латыни, а по-нашему «тускложил» называется. Деде развеселился. Так жадно папа успел его догнать. Ведь она не закуплена была даже, а лишь заткнута. Неужто вы не могли отхлебнуть по дороге? Как же я мог? Папа был искренне задет подобным предположением. Вот вы говорите, гады. Гады у нас давно уж милиционеры, а не благородные змеи. И то, и другое несправедливо. И по отношению к ментам, и по отношению к гадам. Оскорбление, как вы справедливо изволили заметить, всегда обоюдно. Неудача в сравнении оскорбительна. Как видите, стиль вещь настоятельная. Когда я был... Вы что, и милиционером успели побывать? Ну да, ПП насупился, следователем, по особо важным, исполнителем. Расстреливал несчастных по темницам. Выберу понесчастнее и пристрелю. ПП заиграл желваками. За кого вы меня принимаете? Ну, не за га, извините, не змеёй ж вы были. Вот чудак, змееловом. Змееловом я был, понимаете? Так вот, благороднейшие, скажу вам, звери, ни за что, ни про что не укусит. Это я про вас. Да что вы, Павел Петрович, у нас, зоологов, слово «гады» вообще не оскорбительно. Законные названия отряда животных, не более. Правда, никакие не звери, как вы изволили выразиться. Зверь — это синоним млекопитающих. Я и то даже знаю, доктор, — говорил ПП, с обидой наливая по новой, — что пресмыкающиеся... а млекопитающие без вся. И видами животных вы меня не запутаете. Лучше сами мне скажите, к какому виду, например, принадлежит ланцетник. — Вы и это знаете? — восхитился ДД, занюхивая ту скложилом. — Вот вы говорите смерть, — сказал ПП, занюхивая пробкой. — Вы ведь бывали в пустыне. Какая там благородная сухая смерть. Ветер сдувает все эти шкурки... Веточки, скелетики, один шорох и остается, как вздох. Растения даже те гниют красиво. А мы? Из ума не идет этот дельфин. Как вы думаете, от чего он умер? Не знаю. Возможно, от естественных причин. От глупости, от случайной раны. Он был еще очень молод. Откуда вы решили? Он был вполне взрослого размера. Я понятия не имею о дельфинах. Но есть ряд общих признаков. У львенка и слоненка, так сказать, у мышонка и лягушонка, у детеныша человека и неведомой зверушки. Ну, там крутой лобик, короткий носик, круглые глазки. Это все запрограммировано в нашем умилении, чтобы надрываться, их кормить, защищать, не обижать. Ага, обувать, обшивать. Ну, вы крутой доктор. Ни слова о любви. Однако вот откуда все игрушки. Не для детей, а из детей. Принимаю. Значит, свои его не могли обидеть. Не только не могли, но и странно, что упустили. Дельфины, насколько я помню, живут нуклеарными семьями, как люди, причем в четырех поколениях. Что значит нуклеарное? Муж, жена, дети, ну и бабушка с дедушкой, а у них еще прабабушка с прадедушкой. Гениально. Вы не выдумываете? Как же они его упустили? Как я могу знать? Я уже ученый. Мне надо знать уже, чтобы предположить еще. Но заигрался. Попал под винт. Нырнул слишком глубоко. Нахлебался сероводорода, задохнулся. Но, скорее всего, общая картина окружающей среды. Он же жить не хотел. Покончил с собой. Как может зверь, тварь божия, не хотеть жить? Это не научно, доктор. Как вы говорите, это в него заложено неоспоримое желание жить. Это только человек может не захотеть жить. Сами же ругаете антропоморфизм и сами же в него впадаете. Да нет, это не я, а вы впадаете в антропоморфизм, Павел Петрович. Вы так ярко выражаете недовольство человеческим видом, я имею в виду, биологический, а не социальный смысл, как вы понимаете. И я, скрипя сердце, во многом с вами не могу не согласиться. А сами только и делаете, что преувеличиваете человека. Самоубийство в животном мире очень даже распространено, причем массовое. Это мы, в смысле Homo sapiens, рассматриваем самоубийство как индивидуальный акт. А для самовоспроизводящихся систем... которые зовутся живыми организмами, конечной жизни отдельной особи, то есть смерть, является всего лишь характерным признаком, а не лишь звенья непрерывной цепи. Продолжение рода и вида и есть их назначение, а не собственная жизнь. По исполнению назначения делать в этой жизни нечего. Не только благороднейшие скорпионы, дорогой Павел Петрович, которых вы повидали в пустыне, и не только самцы, назначение которых, как вы сами говорите, короче, и не только горбуша, которую вы ловили на Камчатке. Механизмы регуляции численности вида весьма разнообразны и совершенно непознаны. К сожалению, мы вносим в них свою чудовищную коррективу. П.П. нехотя поинтересовался. Допустим, процветание. Была хорошая погода, много пищи, мало хищника. Все потомство выжило, стая разрослась. На обратном пути во время осеннего перелета молодежь становится как бы безрассудной. Она гибнет по всякому поводу. Натыкается на лету на линии высоковольтных передач. Дает себя съесть, кому не лень. Прилетит столько же, сколько в прошлый раз. Сколько можно и сколько надо, потому что там их совсем не обязательно ждет такое же случайное благоприятствование, и лишний род может оказаться по-прежнему ни к чему. Теперь, допустим, бедствие. А стая размножилась по нормальным своим установкам. Но плохая погода, мало корма, много хищника. Потеря каждой особи становится сверхценной для существования всей стаи. Происходят замечательные вещи. Особь становится сильной, осмотрительной, смелой и готовой к самопожертвованию ради ближнего своего. Да, именно, самопожертвование есть признак желания жить. Деятельность человека разрушает эти механизмы регуляции. Тогда животные просто жить не могут. У них развивается депрессия, и они, пожалуйста, кончают с собой, выкидываются на берег, как киты. Вы думаете, он покончил с собой? Не исключено. Исключено. Сами говорите, он был слишком юн. А разве не юноши кончают с собой? Библиотеки ему не хватило. Вот что, — решительно заявил П.П. Про дедушки, то есть. Ведь что замечательно в дельфинии семье. Почему они, как близкое нам сообщество, обладая куда более чем обезьяньими возможностями, не пошли по нашему пути? Это не семья, а плавучая библиотека с опытом четырех поколений на одной полке. Прадеда всегда не хватало человеку. Вы замечали, что человеческий век, даже полный, не равен веку, как столетию ровно на одно поколение? От этого вся наша беда. От этого заводится неуправляемая человеческая история, как ржа. Век — естественная мера истории, а мы ему никогда не равны. Не успеваем побывать и правнукам, и прадедам, и оттого не видим ни как дело началось, ни чем оно закончилось. Мы участники лишь процесса или результата. Мы свидетельствуем либо рождение без смерти, либо смерть без рождения. Мы, выходит, те самые ваши особи, смерть которых безразлична для жизни. Мы не знаем единственной меры времени — справедливости. А дельфины знают. Прадедушка рассказал. Да, именно. Неуместна ваша человеческая ирония. У них столетие одной семьей плавает, и все друг другу свидетели. У них история рода не расходится с историей вида, как у человека. Это и есть одна справедливость, единственная мера времени. У человека же постоянная аритмия рода и вида. История человечества отдельно и враждебна человеку. Оттого и история, будь она проклята. Очень много яду вложил П.П. в произнесение слова «история». Справедливое слишком субъективное понятие. Слова Д.Д. Объективное. И вовсе не безразлично гибель отдельной особи. Нет, не могу. П.П. всхлипнул. Неужели вы не понимаете, что у мамы больше нету сына, а у дедушки внучка, что его дельфинячья смерть как раз и провала вашу пресловутую цепь? И одна его смерть может означать, что... Мы всех дельфинов уже сгубили. Мы отравили море. Первым погиб самый слабый прадедушка. Он не выжил. Мы укоротили им семью на прадедушку. В трех поколениях, как мы, они уже жить не смогут. Вот мы с вами и видели, как погибает правнук. Может, он от безграмотности собрался выйти на сушу, как мы. Правнук без прадеда не только погиб, но и отцом не станет. Господи, какая ночь! — воскликнул П.П., раскачиваясь, как от зубной боли. — Что он видел, когда мы смотрели на него? — Ничего он не видел. Понимаю, мертвый. Вы и в душу не верите, как все люди, что она еще недалеко и сверху на себя глядит, а на меня и мертвые смотрят. Они как бы сами не хотят ни смотреть, ни меня видеть, а я себя чувствую в них за закрытыми веками, и такая тьма наваливается и окружает меня. Ведь мы же во тьме живем, нас просто осветили снаружи, солнцем, источником света, фонариком. Представьте, как темно у нас внутри, в желудке, в мозгах, в печенках, в сердце, как в дереве или как в камне. Что они видят? Они в первозданной ночи. Ну, деревья-то по-своему видят. Они не только чувствуют тепло, но и питаются светом. Ну, это ясно. Слепой тоже видит, в таком-то смысле, другими органами чувств хотя бы. Я о другом. Я и себе-то не могу объяснить. Не то что вам. Я о том, что мы во тьме, как в смерти, и в смерти, как во тьме. Мы не видим предметов, мы видим освещение их. А сами мы на земле, где мы есть среди себя, живем во тьме. И мертвый есть более реальное состояние, чем живой. Потому что он не видит предметов, окруживших его. Он сам предмет. Предмет, лишь освещенный снаружи. Он не видит освещения. Ему включили источник. Видит ли сам свет? Не абсолютно ли он черноты для самого себя? Не является ли именно мертвой частицей света, а мы лишь сгустком тьмы? В смерти мы становимся средой однородной, как вода или воздух, только еще более однородной, светом. В жизни мы отделены друг от друга непрозрачностью. Жизнь неоднородна. Она рассыпана, как горох. А если бы жизнь была средой, то и смерти бы не было. Так что смерть — это наша среда, а не жизнь. Небытие однородно, и не жизнь заканчивается смертью, а мы в ней живем, в смерти. Смерть не отдельно, она среда жизни, как вода для рыбы, как воздух для ваших птиц. Господи! Павел Петрович, — восхитился Д.Д., — это вы мне говорите, или я подумал? Гениально! Ах, как вы точно схватили мысль! Браво, доктор! Именно птица более мертва. Она мертва в полете. Недаром же у всех народов она вестница смерти. Недаром мы говорим, сердце обмирает в полете. Что мы знаем о ее чувствах, когда она летит? Вот вы, доктор, вы все про птиц знаете. Что она чувствует, когда летает? Не купается ли она в смерти, а потом присядет пожить с нами заодно, отдышаться. Кстати, Феникс, человек или птица? Даже надолго задумался. Скорее, птица. Как с точки зрения орнитолога, Феникс может быть вид, пользуясь вашей терминологией, имеющий биологическую нишу на границе двух сред — смерти и жизни. То есть не на, а в границе. «Граница — это линия», — возразил Д.Д. «Линия в математическом смысле имеет одно измерение, то есть ниши никак быть не может». «Вы меня не запутаете, доктор. Феникс — это человек в виде птицы». «Нет, это птица в виде человека. Ни то, ни другое. Наш Феникс — лишь изображение Феникса. Это Феникс в виде человека». «Это уже точнее. Но туда это Феникс в виде птицы». «Что-то вы запутались, доктор». «Это вы меня пытаетесь запутать. Давайте разберем, кто кому что сказал». «Уже не разберете». Пеппа был чем-то удовлетворен. «Это всего лишь метафора. Ненаучные дела», — сердился Д.Д. «Главное, что Феникс сгорает и возрождается в огне. В физико-химическом смысле жизни есть горение». «Ну да, гниение. Я тоже ходил в 6-й класс, доктор. В 6-й класс еще ходил, это я в 7-й не пошел. Это для человека сначала жизнь, а потом смерть. А для Феникса, наоборот, сначала смерть, а потом жизнь. Феникс — это просто-напросто человек, наоборот. Просто-напросто, тогда он в виде птицы. Это уж все равно. Вот скажите мне, что важнее, голова или крылья? Важнее. Главный признак. То есть? У человека голова, у птицы крылья. Всего лишь. Достаточно. По этому признаку все ясно. Никакого или. Феникс и человек, и птица. Ни то и ни другое. Он был баба. Ну да, титьки, смеялся Деде. По-вашему, сфинкс тоже баба? Это ваш тезис. О главном признаке, доктор. А главный признак женщины отнюдь не титьки. Опять вы меня словили, Павел Петрович. Я тоже с детства пытался догадаться, как русалка в хвост переходит. На всех картинах художники ловко уходят от ответа. Браво, доктор! Я прямо в восторге. Какой вы на самом деле не испорченный человек, хоть и ученый. Ищите все-таки ответы в искусстве. Так вот, вы-то этого не знаете. А мы не от того, что не знаем, а от того, что избегаем показывать. Что ж это вы так уж избегаете, иронизировал Деде. А по эстетическим соображениям? О, ай-яй-яй, доктор, опять вы только об одном думаете. Я-то имел в виду более этическую сторону, эстетическую. Павел Петрович, смилуйтесь над дураком. Этик тут при чем? И очень даже при чем, молодой человек? Почему бы вы думаете и у Феникса, и у Сфинкса, и у Кентавра, и у русалки человеческий именно голова и грудь, а конец, извините, не человеческий? Ах! Вот какая ваша этика. Опять антропоморфизм, опять апартеид животного мира, а есть наоборот. Тело человечье, а голова как раз животного. Так не бывает. Бывает, бывает, ликовал Деде. Вспомните хотя бы тот же древний Египет. Не помните, как зовут его? Этого с птичьей головой. ПП сделался скорбен и очень замолчал. Иронический Деде с удовлетворением развивал тему. Все, что только мог вспомнить. Мол, все-таки сфинкс — мужик, и русалка — не рыба, а кентавр — точно мужик, потому что у него борода. Хотя бывают и женщины с бородою. Но стоит только заглянуть кентавру под хвост. Он как и так мужик, и как человек, и как конь. Интересно в таком случае было бы знать, кого он предпочитал, кобылица или... Нет, не стоило Деде так гулять. Предпочитал тут, конечно, женщин. Сознанием вопроса констатировал ПП, и тут же взвился свечой, как ласточка, осененная идеей. «Сме-сме-сме!» — проблеял он. «Да был такой бог смерти, и звали его Пта. И он был оттуда». А те, которым вы все под хвост заглядываете, те отсюда, от нас с вами. Вот тут-то и этика, есть граница, а никакого главного признака нету. Нету вашего главного признака, вот что, так и у смерти. Его нет. — О чем, позвольте, мы спорим, — вклинился Деде. И лучше ему было не вклиниваться, не ласточкой, а коршуном, ястребом, пал ПП в одном лице. А мы не спорим. Мы воспитываем. Спорить одному еще вреднее, чем пить одному. На букву А — алкоголизм, а на букву О — О. Деде насупился. Вы все поэтизируете, Павел Петрович. Вы себе внушили, что поэзия точна, а поэзия как раз и есть самая неточность. Это такой набор неточностей поэзии. Она, если хотите, виртуозно неточна. И птица опирается не о стихию, а о предмет, а о воздух, который она сжимает махом крыла, опираясь воздушным столбом о землю, а землю, как мы с вами. Не в стихии, не в смерти она витает, а жить, то есть жрать она хочет, вот и летает. А то, как вы изволили выразиться, что они садятся пожить вне смерти воздушной своей, совсем чепуха, поскольку многие из них даже трахаются прямо в воздухе, то есть живут, как принято вежливо выражать. А что, трахаться, как вы изволили выразиться, трахаться, по-вашему, разве не умирать? Что еще более подобно смерти, чем от окончательный восторг? Разве в том же похабном вежливом просторечии не словом «кончать» это называют? Жить и кончать, разве вы не слышите? Ну, вот что вы рассуждаете, как самец, Павел Петрович. А кто я такой, чтобы рассуждать иначе? У самки, может быть, другое мнение. Да что ж, самка, может быть, и есть сама смерть? По крайней мере, мы в ней умираем каждый раз. Не вы ли так что говорили о конечности жизни отдельной особи? О несчастных рыбах, пауках, умирающих в момент исполнения назначения? А это, заметьте, все чаще самцы. И самка сплошь и рядом исполнительница приговора. Мы, самцы, все-таки имеем отдаленную догадку о смерти на опыте нашей любви. Они нет, нет. Им неведомо это. Это мы смертны, а они бессмертны. Бессмертны, потому что именно они смерти есть. Они однородны и вечны, они древнее нас. Они дремали, были в той вечной абсолютно ночи до света. Это нас не было, не было и не будет, и не надо. «Мефистофель вы мой!» — рассмеялся Деде. «Неужто и вам они так досадили? Они же как-никак именно ваше орудие? Фауст вы мой, они достанут от царя тьмы. Вот видите, опять видите, как я прав? Он ведь царь чего? Тьмы. Не забыли ли мы, дорогой доктор, о нашем единственном утешении?» И ПП посмотрел на свет темную бутылку, чтобы определить, насколько он не забыл. «Не забыли ли мы о море? Почему забыли? Вот оно!» Папа указал на гладь столь щедрым и небрежным жестом, будто по этому мановению оно и возникло. «Море — это всегда пожалуйста».